Всю дорогу до пункта назначения Микки беспрерывно травил анекдоты, не давая мне возможности расспросить Ива об эмтиологии названия леса, в который мы, собственно, и направлялись. Путь был мне знаком. По этой широкой дороге вдоль деревенек, мимо полей и равнин, мы днем раньше ехали в замок вампиров. Не доезжая до имения барона каких-то нескольких миль, мы свернули с наезженного тракта на неприметную тропку, поросшую травой и ведущую вдоль реки. Вскоре на горизонте показались крыши низеньких избушек, и мы въехали в деревню, которая оказалась самым близким жилым пунктом к гиблому лесу. Прослышав, куда мы направляемся, крестьяне начинали креститься и понижали голос до шепота. Мне аж интересно стало, что за чудища там обитают. Гадала я недолго, потому что в деревне мы останавливаться не стали и, испив прозрачной воды из колодца, двинулись дальше, наискосок через поле, ведущее к рощице. Впереди замаячили отдельные деревца, которые еще дальше выстроились сплошной черной стеной, через которую уже не пробивалось солнце. Мрачноватый, конечно, лесок, но почему же сразу гиблый? И что с ним не так? Полюбопытствовала я у Ива. Как думаешь, сколько лет этому лесу? Я кинула взглядом высокие верхушки деревьев, едва не достающие до солнца, оценила чищобу на дремучесть и непроходимость 11 баллов из 10 и выдала экспертное заключение. Лет 100, не меньше. 2. Коротко ответил Ив. Что 2? 2 сотни? 2 весны. Сколько? Я с недоверием впилась глазами в темную громаду леса. Так быстро такое вырасти не может. Если только тут не потрудилась парочка магов, специализирующихся на росте деревьев. «Это же гиблый лес», — подсказал рыцарь. Еще 2 весны назад на его месте была равнина, по которой пастухи водили свои стада. И отсюда можно было видеть стены красивого замка. В нем жил Морис. А затем Морис пропал. А на месте равнины за одну ночь вырос лес. У местных он сразу заслужил дурную славу. А уж после того, как несколько смельчаков отправилось туда, да так и сгинуло в чащобе, лес окрестили гиблым. Говорят, что по ночам оттуда доносятся жуткие крики. А в самом замке теперь живет чудовище. Мало ли что говорят. Про Степку еще не такие сплетни распускали. А ты сам что об этом думаешь? Возможно, старейшины сочли опыты Мориса небезопасными и создали этот лес, чтобы охранять жителей от чародея. А может, он и в самом деле стал монстром, и тогда замок стал его тюрьмой, а лес – границей. После этих слов и так-то недружелюбный лес показался мне еще более пугающим и зловещим. И туда мне предстоит отправиться? Туда, откуда еще никто не возвращался? И что служит гарантией моего возвращения? Моя мифическая сила, которой я ни разу не смогла воспользоваться? Со стороны леса к деревне метнулась рыжая тень. «Лиса!» Я воспрянула духом, значит, не такой уж он и гиблый, этот лес. Судя по тому, как бойко скачет лисичка, листья деревьев не выделяют смертельный яд, и в воздухе не разит аромат сон травы. Лес не поглощает и не испепеляет все живое, что осмеливается переступить его границы, и при наличии хитрости и некоторого ума есть шанс вернуться обратно. Микки деликатно потерся об мою ногу и мурлыкнул. «Можно я первый?» «А что, мне в разведку не в первый раз идти. Да и потом, кто обратит внимание на маленького пушистого котика? Я все разузнаю, а вы потом решите, как быть дальше». Кот вопросительно возрился на меня и на Ива. На радостях я едва не сплясала сальсу, но вовремя сдержалась. Ив был серьезен и задумчив. Казалось, он думал не меньше часа, пока наконец не высказал свое добро на проведение разведывательной операции. Вернулся Микки уже ближе к сумеркам. Лапки его были сбиты в кровь, под шеей раздулся сытый клещ, а пушистая шкурка была серой от грязи. Но на мордочке сияла широкая улыбка, которой мог позавидовать его чеширский собрат, а зрачки были широко раскрыты от возбуждения. «Молока и курицу», – потребовал Микки, роняя свое усталое тельце в мои заботливо подставленные руки. Когда клещ был ликвидирован, лапки протерты заживляющим отваром, а молоко, каким-то чудом оказавшееся в сумке Ива, уничтожено, кот посетовал на отсутствие курицы и начал свой рассказ. «Лес в самом деле гиблый», – докладывал он. «Но не в магии тут дело. По всей границе расставлены дозоры. Парни серьезные, вооружены до зубов. Кто с луком, кто с мечом, кто с кинжалами. Видел я, как они между собой упражнялись. Комар не пролетит». «Это старейшины позаботились?» – изумилась я. «Не перебивай старших», – возмутился кот. «Все узнаешь со временем. Так вот, эти парни страха не знают. Видел я, как на поляну кабан выскочил. Так трое, которые там заседали, даже глазом не моргнули. Более того, еще успели жребий кинуть, кому честь заколоть зверюгу выпадет. И еще что меня удивило. Обглоданных костей, истлевших скелетов и разложившихся трупов я нигде не обнаружил. А ведь люди куда-то пропадают. То ли они так следы хорошо заметают, то ли в плен их берут. Это мне выяснить не удалось. Зато в замке...» «Погоди про замок», — на этот раз перебил Ив. «И что, в лесу никакой нечисти, никаких магических ловушек или проклятых мест не имеется?» «Не знаю», — надулся кот. «Не встречался, не попадал, не видел. Только воины на каждом шагу понатыканы». «А что в замке?» – поторопила его я. Микки выдержал паузу, как подобает оскорбленному оратору, и продолжил рассказ. «В сам замок я пробираться не стал. Обошел вокруг. Замок стоит на месте, целый и невредимый. Жизнь кипит. Лошадей целая конюшня. По ржанию слышно. Стражники на воротах и на стене стоят, как к штурму готовятся». «А чудище?» – хором воскликнули мы. «Чудище имеется», – подтвердил Микки. «Но довольно странное. Бегает по полянке перед замком, собирает цветы, носится за бабочками. Может, из ума выжила? Тогда с ним связываться себе дороже. Никогда не угадаешь, чего оно может выкинуть». «А как оно выглядит?» – полюбопытствовала я. «Ну, большое такое, коричневое, волосатое». «Как медведь, что ли?» – уточнил Ив. «Сам ты медведь», – обиделся Микки. «Говорят же, чудище-страшилище, самое настоящее, ходит на двух ногах и руки до пояса висят». «Как орангутан?» – предположила я. Кот с уважением посмотрел на меня. «Вот-вот, орангутан и есть. Так орёт, что уши закладывает. Не зря ты, малышка, Селенкины книжки читала. Там, случайно, методы борьбы с этими орангутанами не сообщались?» «Разберёмся», – заверила я, скрывая внутреннюю дрожь. «И как вы себе это представляете? Даже если нам удастся пробраться через лес, полный вооружённых камикадзе, очаровать чудовище и приблизиться к воротам, нам ни за что не уцелеть под градом стрел лучников. А надежды на то, что ворота откроются сами собой, и стражники со всей любезностью проводят нас в покое хозяина, я отнюдь не питала. Тут уж никакой авось не поможет. Вот если бы армии обзавестись, тогда бы еще можно было нейтрализовать дозорных и пройти через лес». «Вампиры!» – вскрикнула я. «Где?» – вжал голову Микки. «Мы обратимся за помощью к вампирам». Ив задумчиво посмотрел на меня. «А что? Воины, они отличные, силы сверхъестественной. От ран быстро излечиваются. Да и их интерес в этом деле есть». «Еще какой!» Я вспомнила черное лицо Дамиана. «Вот только нападать они могут только ночью. Да и чтобы собраться, им время требуется. Пару дней как минимум потеряем. Ладно, едем». При виде нас Дамиан не высказал удивления. Молча выслушав результаты нашего расследования и узнав о преграде, с которой мы столкнулись в поисках преступного мага, Он сообщил, что сегодня же бросит клич среди своих сородичей. И послезавтра они смогут двинуться к гиблому лесу. «Завтрашняя ночь потребуется на то, чтобы всем добраться до моего замка», — пояснил он. «Но если мы выйдем сразу, то не успеем вернуться к рассвету. Послезавтра мы покинем замок с наступлением сумерек и не будем терять ни минуты. Вы можете быть моими гостями и остановиться здесь». От последнего предложения мы любезно отказались. Перспектива провести двое суток в компании сотни вампиров не привлекала ни меня, ни Ива. Мы договорились вернуться в деревню и остановиться на постой у кого-нибудь из крестьян. Кровельщик, который нас приютил, был высоким, сильным, огненно-рыжим мужчиной, а его сын являл собой точную его копию. «Мой младшенький», — пояснил он. «А старший где?» Лицо хозяина помрачнело. «Пропали мои ребята. Как лес этот проклятый за одну ночь вымахал, так пошли местные парни проверить, что там к чему. Да так и пропали все пятеро. И мой Торнс с ними. Потом средний с младшими стали рваться, брата искать. Я им запретил строго-настрого в этот лес соваться. Не углядел я. И средний мой Рид тоже там сгинул. Хорошо младшенький в тот день приболел. Хоть один сынок у меня остался». Голос его дрогнул. 2 дня ожидания пролетели незаметно. Хозяин выделил нам уютную и чистую комнатку, судя по обстановке, принадлежавшую раньше кому-то из пропавших сыновей. Но там мы провели только одно утро, по возвращению от Дамиана, и одну ночь, накануне Великого Похода. Дни мы проводили в рощице, считавшейся границей гиблого леса и поэтому совершенно безлюдной. Вдали от посторонних глаз и лишних расспросов, устроившись на мягкой траве, я штудировала книгу по боевой и охранной магии, которую мне дала Марилу. Неизвестно, как она оказалась у волшебницы, специализирующейся на любовных приворотах. Может, кто в качестве оплаты принес. Но для хозяйки книга интереса не представляла, поэтому она с радостью избавилась от нее, подарив мне. В потертом томике, заключенном в кожаную обложку, содержались как совсем простенькие заклинания. Как заточить затупившийся клинок, если под рукой нет точила, страница 12. Не представлявший для меня интереса, так и весьма полезные рецепты. Как подпалить пятки противника, страница 69. Как отвести смертельный удар, страница 112. И так далее. Пока я изучала азы боевой магии и тренировалась на окрестных осинках, после практических занятий рощица заметно поредела. Ив упражнялся на мечах и метал кинжалы в кору единственного в рощице дуба. У рыцаря получалось хорошо, а у меня хуже некуда. Единственная моя победа заключалась в том, что я научилась поджигать листики осин. Но поскольку при этом пламя охватывало не только листья, но и ствол дерева, да еще захватило пяток метров вокруг, вряд ли я рискну воспользоваться своим умением в реальном бою. Что и говорить, мой пресловутый дар спал мертвым сном и не собирался приходить мне на выручку. Так что вся надежда на отряд вампиров, который... А. Очистит лес от скверны, то бишь лесных камикадзе. Б. Попридержит чудовище. С. Возьмет в плен живущего в замке мага, проведет тщательное дознание и покарает преступника.